Чуть позже, на бизнес-встрече с китайскими коллегами, Фрэнк скажет: «Нет квитанции, нет белья», намекая на то, что лишь одна система в Америке вечна – товарообмена. И чаще всего барыши приносит насилие. Насилие – самый лучший товар, валюта, аргумент. Важно лишь, кто является его субъектом, а кто – объектом. Собственно, это и есть главный вопрос, которым задаются герои отступников. На чьей они стороне – жертв или палачей? В какой момент им придется поменяться местами и насколько велика разница между двумя амплуа? Опять же, как изрекает Фрэнк, когда на тебя направлен пистолет, неважно, кто ты – коп или преступник. Монахан. Помимо отборного мата, отступники занимают довольно высокую строчку в рейтинге кинопроизведений, персонажи коих упражняются в обсценной лексике. Наполнил речь протагонистов огромным количеством цитат из классиков американской литературы и журналистики, от Готтерна до Менкина, не забыв, естественно, и вставить знаменитое высказывание Фрейда в адрес ирландцев, будто бы единственной нации на свете, не поддающейся психоанализу. Все использованные в фильме «Бонмот» выпьют о лицемерии нынешней Америки, по мнению авторов. Как и в «Бандах Нью-Йорка», в кадре практически отсутствуют порядочные люди, а те, что претендуют на праведников, высмеяны или подвергнуты, словно в зале суда, разумному сомнению. Будь то Мэдлин, Вера Фармига, лечащая полицейских от полученных при исполнении психологических травм и даже близко не понимающая, с чем сталкиваются стражи правопорядка на своем посту. Или лейтенант Кинан, Мартин Шин, с одной стороны отправляющий Билли на смертельно опасное задание, а с другой не видящий дальше своего носа.